следующем, 1366 году, союз московского князя с Суздальским был скреплен браком 15-летнего Дмитрия Ивановича с младшей дочерью Дмитрия Константиновича Евдокией. Свадьба была сыграна в январе месяце в городе Коломне. А старшая ее сестра Мария была выдана за Николая Васильевича Вильяминова, одного из сыновей московского Тысяцкого. Воротясь в Москву, великий князь занялся возобновлением своей столицы. Около того времени страшный пожар опустошил Москву. Пожары случались в ней довольно часто, но Всесвятский пожар, происшедший летом 1365 года, был самый ужасный. Он назван так потому, что начался около церкви Всех Святых. Стояла очень сухая, знойная погода. Вдруг поднялась буря с сильным вихрем и разметала головни по всему городу. В одном месте гасили, а в 10 загоралось, так что не успевали ничего спасти из имущества. Погибло много людей. В 2 часа времени выгорел весь город, то есть все 3 его части — Кремль, Посад и Заречье. При возобновлении Москвы Дмитрий и его двоюродный брат Владимир Андреевич решили вместо прежних дубовых стен Кремля построить каменные, для чего в течение зимы заготовлен был камень, а весной начали ставить стены и башни. Вскоре этим каменным стенам пришлось сослужить свою службу. Неустройство в Орде и междоусобие за ханский престол продолжались. Пользуясь ими, некоторые татарские вельможи и царевичи начали отделяться от Золотой Орды и основывать свои владения. Так Мурза Тагай основал особое татарское владение в Мордовской земле и сделал своей столицей город Наровчат. Он производил нападения и грабежи в соседних пределах рязанских. В 1365 году с татарами и мордвой напал на сам Переславль-Рязанский, взял его, сжег и разграбил. Но на обратном пути потерпел поражение от князя Олега Рязанского и Владимира Пронского. В стране камских болгар утвердился ордынский князь Булат Тимир, который начал грабить соседние пределы Суздальской земли. Но в 1367 году потерпел поражение от соединенных сил Дмитрия Константиновича и брата его Бориса на берегах реки Пьяны и бежал в Золотую Орду, где был умерщвлен по приказу хана Азиса, преемника Амуратова. На место Булат-Тимира в стране болгар утвердился было новый хан Гасан, но суздальские князья в сопровождении посла Азиса выходили на Гасана, свергли его и поставили князем той страны другого татарского царевича, 1370 год. Таким образом, благодаря ордынским междоусобиям, русские начали мало-помалу безнаказанно бить самих татар, вмешиваться в их взаимные отношения и подготовлять способы к свержению ига. Но прежде, нежели дошла очередь до открытой борьбы с Ордой, Москве вновь пришлось возобновить упорную борьбу со своей старой соперницей Тверью, а отчасти и с другой соседкой — с Рязанью. В Тверской земле около того времени выступил замечательный князь в лице Михаила Александровича, один из сыновей казненного в Орде Александра Михайловича. Этот Михаил Александрович родился в ту пору, когда отец его проживал изгнанником в Пскове, и его восприемником от купели был новгородский архиепископ Василий, приезжавший тогда в Псков по своим делам. В детском возрасте Михаил осиротел. Мать отправила на воспитание в Новгород к крестному отцу, владыке Василию, под руководством которого мальчик выучился грамоте, полюбил чтение книг и благочестие. Пребывание в Новгороде, по всей вероятности, имело и другое влияние на юного княжича. Близкое знакомство с бытом и складом бойкой гражданской жизни вольнолюбивого города подействовало на его впечатлительную, даровитую природу и способствовало развитию его политического смысла. Недаром впоследствии он явился достойным соперником Дмитрия Донского и сумел приобрести такую привязанность своих тверитян. Михаил Александрович получил в удел город Микулин, и пока был жив его старший брат Всеволод Холмский, конечно, действовал с ним заодно против их дяди Василия Кашинского, владевшего великим столом Тверским. Помянутая выше моровая язва 1364 года произвела большое опустошение и в среде Тверского княжеского дома. Кроме матери Михаила, вдовы великой княгини Настасьи, от нее умерли три его родные брата, в том числе Всеволод Холмский и еще двоюродный Семен Константинович. Важно то, что этот Семен Константинович, помимо родного брата Еремея, отказал свой дорогобужский удел двоюродному брату Михаилу Александровичу Микулинскому. Ему же приказал и свою княгиню, то есть поручил его попечению. Еремей изъявил притязание на дорогобужский удел. Его сторону принял и старший в семье дядя Василий, великий князь Тверской, прежде Кашинской. За решением спора обратились в Москву к Третейскому суду митрополита Алексея. По митрополичью благословению дело разбирал Тверской владыка Василий и решил его в пользу Михаила. Еремей и дядя Василий обратились в Москву с жалобой на неправильное решение и просили помощи против усилившегося микулинского князя, который имел опору в своем шурине Ольгерде Литовском. Любопытно, что жители самой Твери приняли сторону Михаила и, по-видимому, хотели посадить его у себя вместо Василия Кашинского. Москва воспользовалась случаем деятельно вмешаться в дела Тверского княжения, чтобы решительно подчинить его своему влиянию. Великий князь юный Дмитрий и митрополит Алексей позвали Михаила Александровича в Москву на Третейский суд с его двоюродным братом Еремеем. Михаил приехал. Но здесь, когда он не хотел отступать от спорного удела, его схватили и заключили под стражу вместе с его боярами. Хотя спустя немного времени, по случаю приезда ордынских послов, Михаила отпустили из Москвы, но причиненное насилие, очевидно, зажгло в нем сильную к ней вражду. Вскоре потом, по смерти дяди Василия, 1368 год, Михаил наследовал великий стол Тверской, и отсюда началась его упорная борьба с Дмитрием Московским. Даже соединив в своих руках большую часть Тверской земли, Михаил не был в состоянии бороться с Москвой без посторонней помощи. Он обратился за ней к своему шурину Ольгерду Литовскому. Склоненный сестрой его, а своей супругой Ульяной, тот не отказал ему, и отсюда произошло первое военное столкновение между двумя собирательницами Руси. Ольгерд, сообща с Михаилом, предпринимал три похода на Москву. По своему обычаю он старался действовать быстротой и неожиданностью. В первый свой поход литовский великий князь, явясь внезапно в московских пределах, разбил сторожевой полк на реке Тросне русского уезда и затем двинулся на саму Москву. Дмитрий затворился в Кремле и предварительно велел сжечь посад, чтобы в нем не укрепился неприятель. Незадолго выстроенные каменные стены Кремля оказали надежную защиту, и Ольгерд, постояв дня три под Москвой, ушел назад, ограничившись грабежом и разорением окрестных сел и монастырей. Это было первое неприятельское нашествие вглубь московской земли со времени вокнижения Ивана Калиты. Уже более 40 лет Москва пользовалась отдыхом от подобных разорений. Московский князь после того отступился был от вмешательства в споры между Михаилом и некоторыми тверскими удельными князьями, но ненадолго. Спустя года два Дмитрий напал на Тверское княжество и отплатил ему разорением некоторых городов. Михаил опять ушел в Литву и опять при содействии сестры упросил Ольгерда о помощи. С литовским князем, как и в первый раз, кроме тверичей, пошла и смоленская рать. Опять союзники осадили Москву, но не могли взять города, а только подожгли посады и опустошили окрестности. Услыхав, что двоюродный брат Дмитрия, Владимир Андреевич, стоит в Перемышле и собирает рать, осторожный Ольгерд поспешно заключил перемирие и ушел домой, 1370 год. В следующем году это перемирие было скреплено браком Владимира Андреевича с дочерью Ольгерда Еленой.